Глава 24. Черный рыцарь. Элиас ушел. Нагори застыла, прижав телефон к уху. Звонок застал ее на выходе из душа. «Он не проснулся сегодня утром», — продолжал Марк. «Мне только что позвонили из больницы». Она молчала, не зная, что сказать. Все, что могло слететь в этот момент с губ, казалось пустым и ненужным. Я хотела его проводить, Нагори, но, боюсь, Элиас решил уйти на рассвете, именно по этой причине. Он, как сорт, не любил никого обременять. Марк сделал паузу, будто слова закончились, но потом добавил. «Он оставил тебе кое-что. Церемония через 2 часа в больничной часовне. Хочешь прийти?» «Да, разумеется. Скоро увидимся, Марк». Нажав отбой, она позвонила Юме и предупредила ее, что опоздает, поскольку хочет попрощаться с Элиасом. «Сможет ли Юме сама открыть кафе?» «Конечно, Нагори, пожалуйста, купи по дороге красивый букет от всех нас. Я зажгу свечу, чтобы помочь Элиасу найти дорогу и воссоединиться с предками». Часовня была почти пуста. Нагори положила цветы на скамейку и поздоровалась с Марком. «Большое спасибо, что пришла. Наверняка многие бы хотели проститься с Элиасом, но у меня нет их контактов, поэтому я не знал, кому позвонить», — вздохнул он. В итоге придут лишь 2 или 3 пациентов, которые лежали с ним в одной палате. Старшая медсестра лично им позвонила и пригласила на прощание. Элиаса любили. Нагори подошла к Марку. «Можно я тебя обниму?» Марк кивнул, и Нагори заметила, как участился ее пульс. В объятиях она почувствовала, что плечи его вздрагивают, а еще вблизи он показался ей выше ростом. Когда они оторвались друг от друга, Марк порылся в карманах и протянул ей белый конвертик с написанным от руки именем Нагори. «Мне нужно в суд, я не смогу сопровождать его в последнем путешествии», — с сожалением сказал Марк. «Сможешь остаться до окончания церемонии? Я сказал ему, что ты его полюбила». «Конечно», — ответила Нагори, пряча письмо. «Спасибо тебе». На прощание Марк поцеловал ее в щеку. «У меня безумная неделя, но на выходных мы могли бы встретиться». «Было бы здорово», — ответила она, поднимая со скамейки цветы. После церемонии Нагори присела на лавочку в ближайшем сквере. Прежде чем распечатать конверт, несколько минут держала его в руках. Она еще ни разу не получала послания от умерших, и казалось невероятным, что кто-то может обратиться к ней из потустороннего мира. Она собрала волосы в пучок, чтобы чувствовать себя свежее, и открыла письмо. 2 страницы, написанные красивым каллиграфическим почерком. «Дорогая Нагори, пишу это письмо после визита в Кота-кафе. Не могу передать, как рад я был снова увидеть Сорта, но боюсь, что я больше не смогу повидаться с ним и вообще ни с кем. Чувствую себя все слабее, подобно свече, которая... вот-вот погаснет. Тем не менее, не грущу. Встреча с вами вернула мне вкус к жизни, как уверенность в том, что всего есть смысл. Мне кажется, все должно было произойти именно так. Я должен был встретить Марка, чтобы тот позаботился о Сорте и отнес его в кафе на ваше с Юми попечение. Интересно, какие новые сюрпризы готовит вам жизнь? К сожалению, я ухожу и об этом не узнаю. У меня кончаются силы, нужно немного отдохнуть. Затем продолжу. В этом и заключается волшебство писем. Можно начинать, продолжать и заканчивать их в любую минуту. У меня осталось совсем немного времени, и мне нужно кое-что уладить. Сегодня ты спросила, как я вижу дальнейшую судьбу Сорта, нашего островка безмятежности. Сорт — настоящий рыцарь, мой маленький воин. Я очень мало знаю о тебе, Нагори, но здесь, в этой пустой палате, я готов набраться смелости и спросить прямо, не захочешь ли ты забрать Сорта себе. Я знаю, что ты не слишком жалуешь кошек, но поскольку он был первым котом, к которому ты прикоснулась, между вами, возможно, существует особая связь. Ты не обязана принимать решение сразу, не торопись. Ты получишь это письмо, когда меня уже не будет в живых. Так что я могу ждать вечно. Очень прошу вас, Юми, не включать Сорта в список на пристройство, пока ты не примешь решение. Заранее благодарю. В Все последнее время до самой больницы этот кот был для меня настоящим целителем. Он был со мной всякий раз, когда у меня что-то болело, даже если я не издавал ни единого стона. Ложился рядом, чуть касаясь меня. Вот я и написал все, что хотел. Остается только пожелать тебе, чтобы ты обрела то, чего хочет твое сердце. И, пожалуйста, наслаждайся каждым мгновением. Ничто не длится вечно. Не печалься обо мне, я спокоен. Моя жизнь была полна, и теперь мне любопытно, что будет дальше. Наверняка на той стороне должно что-то быть, согласись. Если так, однажды мы увидимся, хотя я надеюсь, что это произойдет очень нескоро. С любовью к тебе, Марку, Юми и Сорту. Спасибо, что согрели мои последние часы. Элиас. Дул ветерок, играя вывившимися из пучка прядями. Нагоре закрыла глаза, наслаждаясь его касанием. Две невесомые капли скатились по ее щекам. Сердце сжалось при воспоминании об Элиасе с Сортом на коленях. Она не знала, что делать. Ей нужно было время, чтобы все осмыслить, особенно смерть Элиаса. Она убрала письмо, и вместо того, чтобы ехать на общественном транспорте, решила немного развеяться и задумчиво зашагала пешком к Нека-кафе.